Пройдя по цехам и выслушав доклады руководителей, в которых ему мягко попеняли на то, что он со своим южным проектом совсем про них забыл, Данька добрался до лаборатории Клауса, который, несмотря на то, что давно уже был весьма богатым человеком и мог позволить себе личное поместье, продолжал жить в построенном ему еще в те времена, когда он работал на бывшего майора, доме в Сусарах, с пристроенной к нему лабораторией. Впрочем, вот ее он уже неоднократно перестраивал и расширял. «Ну что, как успехи?» — поинтересовался он у соратника и друга, войдя в лабораторию, в которую его проводил слуга. Клаус молча поднялся и, подойдя к стеллажу, аккуратно снял с него в последний раз виденную им только в своей прошлой жизни пластинку. «Получилось?» — Клаус усмехнулся. «У меня получается все, что ты мне описываешь. Я уже давно взял себе за правило не спрашивать, где ты это видел и откуда об этом знаешь». Данька замер. «Ну вот опять». Но Клаус продолжать не стал, а осторожно передал пластинку Даниилу и пояснил. «Основа — шеллак. Пока звуковой дорожки хватает на 20 проигрываний. Но ребята стараются. Причем все. В том числе и те, кто разрабатывает технологию изготовления игл для этого твоего патефона». Он сделал паузу, а затем внезапно спросил. «Даниил, а что ты знаешь о дагеротипии?» Глава 6. «Это великое событие как для наших трех государств, и так и для Европы в целом». Торжественно закончил свою речь Николай, после чего сделал шаг вперед, одновременно откинув назад правую руку. Даниил, стоявший сразу за его спиной, держа на подушечке красивые ножницы производства его заводов, тут же подсунул под руку государю свою подушечку. Российский император нащупал ножницы, ухватил их, поправил пальцы в кольцах, после чего второй рукой взялся за красную ленточку, привязанную к красивым столбикам, увитым лавровыми ветвями, образующими парадную арку, за которой возвышалось парадное крыльцо Варшавского русского вокзала. Именно к этому вокзалу сходились все три линии железных дорог, ведущих из Варшавы на Берлин, Вену и Москву. Линия на Петербург пока еще достраивалась, и к настоящему моменту была дотянута только до Ковна. Нет, чуть позже в Варшаве планировалось возвести еще парочку вокзалов — Венский и Берлинский, а вот дорога до Санкт-Петербурга должна была приходить на этот же вокзал. Именно поэтому его, кстати, и назвали русским, а не московским. Но пока было сделано так, Данька, строивший все эти три дороги, как обычно, экономил. Тем более, что основной трафик на всех трех построенных дорогах ожидался в первую очередь грузовым, так что возможность перейти с одной ветки на другую, не перегружая товары из вагона в вагон или даже из вагонов в вазы, а потом снова в вагоны, была куда важнее парочки красивых вокзалов. Николай дважды щелкнул ножницами, отрезая небольшой кусочек ленты, после чего с легким поклоном передал сей инструмент австрийскому императору Фердинанду. Тот со столь же легким поклоном принял их и тоже два раза щелкнул, отрезая свой кусочек. А потом вернул ножницы российскому императору. Николай развернулся в другую сторону и вручил ножницы только недавно вступившему на престол брату своей жены, королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV. Событие, собравшее здесь, в Варшаве, аж три царствующих особы, действительно было знаменательным. Впервые в мировой истории железные дороги вышли за пределы одной единственной страны и соединили три крупных европейских государства — Российскую и Австрийскую империи и Королевство Пруссия. Так что из столицы одной страны можно было доехать до другой всего за трое с небольшим суток. Немыслимо быстро по любым меркам. Даже морем через Штеттен на скоростном проходе из Берлина до Питера выходило приблизительно за такой же срок. А ведь воспользоваться подобным пароходом могли себе позволить, дай бог, 3-4 десятка высших должностных лиц и членов царствующих фамилий в каждой стране. А по железной дороге обеспечить себе подобное перемещение теперь могли десятки, а то и сотни тысяч людей и миллионы пудов грузов в год. Что уж говорить про Вену, расположенную в глубине континента. «Одну минуту, господа!» Карл Клаус взмахнул руками, останавливая монархов, уже собравшихся двинуться вперед, в то время как полненький пожилой француз с вьющейся шевелюрой принялся поспешно устанавливать напротив них деревянную треногу, увенчанную массивным деревянным ящиком с небольшим круглым бронзовым объективом. «Что это?» Несколько недовольно осведомился Фердинанд. «Это фотографический аппарат Даггера Клауса. Он позволяет делать моментальные картинки». С легкой усмешкой ответил Николай. Стоящий за ним Данька тихонько вздохнул. Да, конечно, они довольно далеко ушли от начальных опытов француза, когда для того, чтобы сделать фотографическое изображение, требовалась выдержка в целые минуты, а то и в десятки оных. Отчего на одной из первых дагеротипий, сделанной французом около 3,5 лет назад, вид на бульвар Дютампль в Париже, из всего сонма людей на многолюдном бульваре отобразился только чистильщик обуви со своим клиентом. Остальные части бульвара на снимке выглядели безлюдными. Но даже к настоящему моменту для фиксации изображения требовалось оставаться в неподвижности несколько секунд, окончание которых фиксировалось вспышкой магния, насыпанного на площадку крупного выгнутого высеребренного отражателя. «Это не кажется таким уж мгновенным», — слегка скованно пошутил Фридрих Вильгельм IV. Он пока чувствовал себя в компании двух императоров не слишком в своей тарелке. И, похоже, считал, что его пригласили в столь именитую компанию только благодаря родственным связям с русским императорским домом. Впрочем, Николай не особенно старался развенчать подобные настроения. Монархи двинулись вперед, в здание вокзала. А Даниил сунул подушечку с ножницами подскочившему слуге и последовал за ними, энергичным жестом подозвав к себе Клауса. В то время как потный француз со своей бандурой последовал за властителями. «Сколько фото уже сделали?» «Пока 1,5 дюжины», — ответил Карл. «Но сколько удачных, пока не готов ответить. Сам знаешь, технология еще не совсем отработана». Данька кивнул. «Хорошо. Но со всех удачных надобно будет до начала торжественного обеда сделать минимум 1,000 оттисков и вручить всем 3 монархам и почетным гостям». «Вместе с визиткой русской императорской фотографической школы?» — усмехнулся Клаус. «Несомненно». Вернул ему усмешку бывший майор. О дагеротипии Даниил знал не слишком много. По существу, только то, что она была одной из наиболее успешных предтечей фотографии. Так что после разговора с Клаусом было решено обратиться к самому Даггеру. Француз оказался весьма самовлюбленным типом. Настолько, что он даже, воспользовавшись затруднительным положением сына своего партнера Нисифора Ньепса, убедил того взамен на некоторую сумму денег отказаться от отстаивания приоритета своего отца и признать его исключительно за самим Луи Даггером. Так что после выяснения всех этих деталей Данька решил, что легче всего будет перетянуть француза в Россию и для начала перенять уже накопленный им опыт. Тем более, что Клаус совершенно не собирался оспаривать первенство Даггера в изобретении дагеротипии. Зато был абсолютно уверен, что с помощью знаний Даниила, в наличии которых он от чего-то не сомневался, сумеет сильно продвинуть технологию фотографирования и, в конце концов, откусить большую долю только образующегося, но очень перспективного рынка. В конце концов, фотография — в первую очередь химическая технология, ее расходники — именно что продукт химической промышленности, а у него, Карла Клауса, под рукой имеется самый крупный в Европе на данный момент химический концерн, производящий как вполне привычную химическую продукцию типа той же соды, поташа, глицерина и некоторых других соединений, так и совершенно уникальную и дико востребованную, типа резины и ацетилсалициловой кислоты. Потому как последняя в глазах современных врачей заняла место легендарной панацеи. А все потому, что оказалась способна лечить лихорадку, снимать боль, в том числе самую неприятную, головную, понижать давление, не требуя привычного всем врачам, но довольно болезненного для пациента вскрытия вен, работать как жаропонижающее, разжижать кровь, успокаивать воспаление. А может, и что-то еще. Потому что исследования этого продукта, охваченными энтузиазмом медиками, пока еще продолжались. Представьте, каким спросом пользовался этот продукт. Ну и кто в таком случае способен будет с ним конкурировать? Так что приглашение Даггера они с Клаусом посчитали вполне разумным. Карл выделил деньги, а Даниил добился от императора учреждения должности придворного фотографа, после чего во Францию был отправлен специальный нарочный крайне представительного вида. И спустя всего месяц после этого Луи Даггер уже обустраивался в своих апартаментах в здании Малого Эрмитажа. Ибо, несмотря на то, что французу была положена весьма солидная пожизненная пенсия от французского правительства, на предложение стать личным фотографом русского императора с еще более солидной зарплатой он согласился не то что с охотой, а с восторгом. Потому что это не только деньги, но и статус. Нет, он бы, вероятно, предпочел бы подобную должность при короле Франции, Луи Филиппе. Но тот был известен своим прижимистым характером. Так что перспектива учреждения должности придворного фотографа на родине выглядела весьма туманной. Поэтому предложение русского монарха француз принял, не задумываясь. Ну а затем его взял в оборот Клаус, которому за прошедшее время бывший майор поведал все, что он помнил из своего 40-летнего опыта фотографа-любителя. Впрочем, помнил он не так уж и много. Кроме общей теории, он припомнил только некоторые надписи на советских упаковках реактивов для фотографии, типа «фиксаж кислый», «состав трисульфат натрия 200 граммов», «сульфит натрия безводный 20 граммов», «уксусная кислота 98%, 10 миллилитров». Ну, какие вспомнил. Состав эмульсии на пленке он ведь никогда не знал. Но для Клауса этого во многом оказалось достаточно. А если вспомнить, что в России не так давно появился первый в стране заводик оптического стекла, построенный владимирским купцом Мальцевым, с, так сказать, благословения великого князя Михаила, продукция которого шла как в армию, так и в лаборатории как металлургических, так и химического заводов, то удивляться тому, что развитие фотографии за последние полгода рвануло вперед невиданными темпами, совершенно не стоило. Поэтому сейчас Дагер бегал здесь с фотоаппаратом, довольно сильно напоминающим те, которые Даниил видел в кинофильмах, где действо разворачивалось в начале 20 века. А что съемка велась не на пленку, а на стеклянный блок, так бывший майор сталкивался с подобным в некоторых фотоателье, даже в конце 50-х годов 20 века. Так что тот вопрос Клауса запустил целую цепочку событий, которая привела к тому, что церемонию открытия первой в Европе межгосударственной железной дороги сейчас снимали с помощью аж трех фотографических аппаратов. Кроме самого Дагера, буквально выигравшего себе право лично снимать императоров и прусского короля, на церемонии работало еще двое фотографов из числа преподавателей русской императорской фотографической школы. Лето прошло вполне себе плодотворно. По прикидкам Даньки, отрыв от прежней истории только продолжал нарастать. Мало того, что и Уральская горнозаводская, и Никола... здесь она называлась Александровской, железные дороги были построены намного, на десятки лет раньше своих аналогов из той истории, которую здесь знал только бывший майор, так и вторая железная дорога в бывшей истории Российской империи здесь также вступила в строй на несколько лет раньше, чем там. Причем, в отличие от той реальности, не изолированной веткой, соединяющей исключительно Варшаву и Вену, а объединив с собой железные дороги трех стран и создав тем самым целую железнодорожную сеть, позволявшую отправлять грузы по железной дороге от Нижнего Новгорода, Тулы, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и еще нескольких российских городов до Кракова, Вены, Франкфурта на Одере и Берлина. Второй железной дорогой Российской империи после Царскосельской стала Варшавско-Венская, первый сквозной состав от Варшавы до Вены, по которой прошел в 1848 году. Сквозное движение по Николаевской железной дороге между Санкт-Петербургом и Москвой началось в 1851 году. И уже через несколько лет эта сеть должна была довольно сильно увеличиться, включив в себя еще не один десяток городов типа Орла, Курска, Харькова, Будапешта, Зальцбурга, Мюнхена, Гамбурга, Дрездена. А если вспомнить, что через речное сообщение данный маршрут вполне дотягивал до Китая, причем поставки китайских товаров по ней могли быть в разы быстрее, чем по морю, плюс при отправлении по железной дороге тот же чай не подвергался многомесячному воздействию влаги, плесени и высокой температуры, при проходе экватора, достигавшей в трюмах 60 и более градусов, что явно не шло на пользу качества чая, перспективы для торговли и обмена товарами просматривались ошеломляющие. Использование клиперов для поставок чая из Китая началось лишь после отмены навигационного акта в 1849 году, причем первым клипером, использовавшимся для этого, был американский Oriental. Английские клипера появились после того, как с этого клипера в 1850 году на верфи Блэк-Уолле были сняты мерки — отличный пример английского промышленного шпионажа. Гонки чайных клиперов — мероприятие еще более позднее. До того момента грузы из Китая, основу которых составлял чай, доставлялись обычными грузовыми кораблями, причем длительность рейса могла достигать 12 месяцев. Что, естественно, не могло не озаботить Британию. Поэтому неподалеку от императоров с королем в небольшой толпе наиболее высокопоставленных лиц из числа присутствующих маячила еще и знакомая долговязая фигура герцога Веллингтона. Он стоял рядом с князем Меттернихом, также прибывшим на открытие первой международной железной линии. Канцлер не мог себе позволить отпустить императора на подобные мероприятия в одиночку. Увы, Фердинанд I был слаб здоровьем, страдал от эпилепсии и гидроцефалии, поэтому бремя власти было для него почти неподъемным. Так что все бразды управления империей уже давно и прочно пребывали в руках князя Меттерниха. Но позволить себе проигнорировать такое мероприятие, как открытие железной дороги, соединяющей аж три государства, не так давно вместе разгромившие величайшего негодяя современности, узурпатора Наполеона, и в котором участвовали аж два монарха, российский император и король Пруссии, австрийский император не мог. Как и выставить вместо себя замену в виде того же канцлера Меттерниха. Так что приходилось страдать. Русский вокзал оказался весьма впечатляющим. Главным строителем его был молодой архитектор Август Зикард фон Зикардсбург, ученик великого Петра фон Нобеля. Ну так Варшава уже 8 лет как принадлежала Австрии. Кому еще здесь строить-то? Здание выглядело весьма эклектично и с густым налетом русскости. Ну, в том виде, в котором это все представляли в Вене. Впрочем, надо отдать должное. Архитектор явно ознакомился со стилем, в котором строились вокзалы в России, и попытался сделать похоже, что ему в какой-то мере удалось. Так что, в общем и целом, первый варшавский вокзал получился вполне себе красивым, и благодаря тому, что функционал разрабатывался по русским лекалам, достаточно удобным. Впрочем, почти все европейские вокзалы сейчас строились по русским лекалам. Потому что игнорировать их означало приобрести себе большой геморрой, ибо русские в настоящий момент были безоговорочными лидерами в железнодорожном деле, обойдя любую другую страну и по количеству построенных вокзалов, и по объему перевезенных грузов и пассажиров, и по общей длине железнодорожной сети. Ну, если учитывать и частные узкоколейные дороги. А если только общедоступные полноколейные, то в железных дорогах Россия предвосхитила английский флотский двухдержавный стандарт. Потому как общая длина российских общедоступных железных дорог сейчас превосходила общую длину двух следующих за ней по протяженности железных дорог стран. Как минимум двух, а может быть даже и трех. Неторопливый осмотр еще нескольких снимков, как трио государей, так и в более широком составе с присутствием Меттерниха, Веллингтона и личного посланника французского императора, его старшего сына и наследника Фердинанда Филиппа, после чего высокопоставленные особы покинули вокзал и выдвинулись на банкет, накрытый в Виляновском дворце. То есть изначально его планировалось устроить в резиденции австрийского наместника, в Бельведере, но Николай довольно резко заявил, что не будет праздновать во дворце, в котором убили моего брата. Поэтому торжественный обед перенесли в Виляновский дворец. Банкет начался с наград. Причем награждали в первую очередь Даниила. Первым его наградил король Пруссии, орденом Черного Орла. Как выяснилось, это был высший орден королевства, среди иностранных кавалеров которого числились Елизавета Петровна, Екатерина II, Кутузов, Багратион, Барклай де Толли и император Николай. Ну и теперь уже граф Николай Фуэлсли. Австрийский император наградил его орденом Леопольда, который также являлся высшим орденом Австрийской империи, но не высшим его рангом, а вторым, командорским. То есть Меттерних, который, скорее всего, и определил, что именно ему давать, не удержался от возможности эдак слегка пнуть Даниила, мол, в высшей степени недостоин. Но Даньке на это было совершенно наплевать. Увы, австрийцы уже раскрутили свою промышленность настолько, что шансы заполучить контракты на строительство новых железных дорог на территории Австрийской империи стали призрачными. А для того, чтобы влезть в продажи рельсов для новых австрийских железнодорожных проектов, и полученной степени было выше крыши. Российский император оказался самым, а вот не поймешь, щедрым или прижимистым, потому что никакими орденами он Даньку не наградил, но зато присвоил ему титул «светлейшего князя». Отчего тут пришел в некоторое недоумение? Чем он государя так разозлил-то? Бывшему майору и графа было много, так что мог бы и чего-то более полезного вручить. Например, освобождение от налогов лет на 10. К его удивлению, в списке одаривающих отметились и англичане с французами. А им-то он чем угодил? Скорее наоборот, потому как создал конкурентную линию поставок китайских товаров, в то время как до сего момента французы и особенно англичане подгребли под себя торговлю с Китаем почти полностью. Или они этого пока что не осознали? либо дело было в международном престиже, ради которого они непременно должны отметить человека, продвинувшего цивилизацию, как высокопарно выразился чуть позже один из присутствующих. Как бы там ни было, Веллингтон, по примеру Николая, тоже наградил его титулом, вручил ему медальон баронета. Между прочим, это был самый дешевый титул из тех, коими успешно торговал горемычный Яков I, из-за конфликта с парламентом, лишившийся возможности пополнять казну налогами. Но когда герцог вешал ему на грудь медальон, он торжественно произнес во всеуслышание: «День, когда я возвел вас в дворянское достоинство, я почитаю как один из самых удачных дней моей, наполненной многими событиями жизни, потому как я не знаю никого, кто более достоин этого, нежели вы, баронет Николаев Уэлсли». Ну а Фердинанд Филипп с папашкой оказались пощедрее англичан, наградив Даниила титулом полноценного барона, да еще и выдав ему вместе с титулом земельное владение, какие-то острова Птит-Тер в Карибском море. Судя по жалованной грамоте, общей площадью меньше 1,5 квадратных верст и совершенно безлюдные. Впрочем, на них стоило посмотреть воочию. Возможно, там можно будет устроить флотский пункт базирования или хотя бы угольную станцию. Это могло сильно облегчить доставку поселенцев из России в Калифорнию. На этом награждения закончились. Нет, Данька знал, что кроме него награды получили еще несколько сотен человек, причем 1,5 десятка из них, во главе с Бисмарком, получили либо начальные, либо последующие аристократические титулы. Например, Дормидонт, уже давно являющийся правой рукой бывшего майора, получил дворянство, а Бисмарк — титул барона. Ну да, для Отто было не жалко. Он тянул на себя все текущие вопросы управления строительством всех новых железных дорог, а возведение этой ветки вообще полностью взвалил на свои плечи, взяв на себя все взаимодействия как с пруссаками, так и с австрийцами, и освободив Даньку от значительного объема напрягов. Но все остальные награждения проводились за пределами этой залы. А потом случился бал, где, как обычно, блистала Ева Аврора, которую совместным решением трех государей и их вторых половин единогласно выбрали главной распорядительницей. И она не подвела. Ставшие главным хитом этого сезона платья, украшенные жемчугом и фосфором, были почти на половине дам. Но те, которые вышли из-под игл мастериц ее модного дома, явно смотрелись на голову круче других. Даже француженки и австрийки, которые привезли на эту первую после Венского конгресса столь представительную международную тусовку свои самые лучшие наряды, и то явно смотрелись... Нет, не бедными родственниками, а скорее обожравшимися буржуа. Уж больно вычурными казались их платья на фоне скромной элегантности аврарианских. Но сама Ева Аврора, как обычно, выглядела истинной королевой бала, что, кстати, сильно испортило настроение супруги австрийского императора Марии Анны Савойской. Из-за болезненности супруга она была довольно ограничена в развлечениях, так что подвернувшимся поводом, похоже, собиралась воспользоваться по полной, надев пышнейшее платье с весьма нескромным декольте. И тут такой афронт. Все присутствующие в зале мужчины пожирают глазами вовсе не ее, а эту несносную русскую. Вследствие чего Еве Авроре не удалось отговориться уже привычным для всех в Петербурге «Извините, я танцую только с мужем». И пришлось подарить по танцу не только всем присутствовавшим в зале монархам, но всем другим высокопоставленным гостям, в том числе герцогу Веллингтону, князю Меттерниху и французскому наследнику. Причем с Меттернихом она танцевала 2 раза, а француз напросился аж на 3 танца. И после 3-го Ева Аврора вернулась к Данилу с каменным лицом. «Что-то случилось?» — спросил он, когда Фердинанд Филипп, любезно поклонившись, отошел от них. «Ничего. Но я же вижу». Ева Аврора вздохнула, потом улыбнулась и погладила его по плечу. «Ничего, милый, просто устала». Данька развернулся и воткнул во француза жесткий взгляд. Тот встретил его спокойно, хотя в глубине глаз бывшему майору почудилась насмешка, типа «Ну да, я сделал это, что бы это ни было, и что ты можешь мне сделать?» А вот хрен-то угадал, скотина. Данька почувствовал, как в его груди поднимается горячая волна, а в ушах застучали барабаны. Он сделал шаг вперед. Но Ева Аврора тут же вцепилась ему в руку и потянула за собой. «Муж мой, пойдемте потанцуем. Я уделила вам непристойно мало внимания на этом балу и желаю немедленно исправить эту ошибку». Она была так настойчива и так нежна и страстна в танце, что Данька смог слегка успокоиться. К тому же после второго танца француз куда-то исчез из зала, а после еще трех к Даниилу подошел прибывший вместе с императором генерал Паскевич и негромко прошептал Даниилу: «Государь собирается отбыть и приглашает вас в свою коляску». Данька замер. Потом повернулся к жене. Та успокаивающе улыбнулась ему. «Не беспокойся, милый. Еще пара танцев, и я тоже отправлюсь во дворец Потоцких. В этом дворце разместили российского императора, ну и Даньке с женой там тоже нашлись небольшие апартаменты». Даниил повернулся к Паскевичу. «Генерал, вверяю вам мою жену. Прошу вас сопроводить ее до наших апартаментов». Паскевич согласно наклонил голову. «Можете не волноваться, князь». Николай встретил его хмуро. «Садись», — буркнул он, ткнув рукой в сторону диванчика напротив. «Трогай». Сразу же бросил он кучеру, едва Даниил сел. Первые 10 минут они ехали молча. Потом император вздохнул и покачал головой. «Ты это серьезно?» «Что?» «На француза взъелся». Данька насупился. «А чего он?» Николай покачал головой. «Ты думать будешь, а? Я тут изо всех сил пыжусь, пытаюсь оттянуть будущую крымскую, хотя бы до того времени, как было там у вас. А то и сделать так, чтобы англичане на нас без французов полезли. А ты собрался французскому наследнику морду бить? Это вот такая твоя помощь, значит? А чего его? Гладить, что ли? Да много чести будет». «Успокойся», — одернул его император. «И вот еще о чем подумай. Ты сейчас, вот прямо на приеме, показал всем, не только французам или нашим, вообще всем, что твоя жена — это твоя болевая точка. То есть любой, кто захочет как-то на тебя воздействовать, теперь знает, куда бить. Ты действительно этого хотел?» Бывший майор скрипнул зубами и опустил голову. «Черт, все так. А он идиот». Несколько минут они ехали молча. Потом Николай вздохнул и крикнул кучеру: «Останови!» После чего развернулся в бок и уставился на Вислу, на которую открылся отличный вид с этой точки. «Что видишь?» «В смысле?» — не понял Данька. «Ну вот что ты отсюда видишь?» «Реку?» — непонимающе начал бывший майор. «Прагу?» — пригород Варшавы, расположенный на правом восточном берегу Вислы. «Мост еще». «Вот именно!» Русский император воздел палец вверх. «В какой-то сраной Варшаве уже есть капитальный мост через реку, который, кстати, построил именно ты, а в столице Русской империи до сих пор нет. И что ты мне хочешь сказать по данному поводу?» Часть третья. Не было такого уговора. Глава первая. «Поздравляю с очередным сыном!» Радостно приветствовал Даниила император, ввалившийся в его кабинет в министерстве вместе с Мишкой и Кутайсовым, который после смерти Засядько стал правой рукой фельдсейхмейстера русской армии по всем новым артиллерийским разработкам. Совсем всем. От новых конструкций орудий до новых штатов и новых уставов и наставлений. Что было, впрочем, ему вполне по силам, потому что генерал-лейтенант никогда не пренебрегал учебой. Еще в 1810 году, когда они с Николаем только-только познакомились с молодым тогда еще генерал-майором, он, решив, что ему не хватает знаний, специально взял отпуск со службы и отправился в Вену и Париж слушать лекции по фортификации, артиллерийскому делу и математике. О том, что он там действительно учился, а не кутил и не валял девок, говорил тот факт, что по итогам этой поездки он составил общие правила для артиллерии в полевом сражении. А потом очень успешно руководил артиллерией русской армии весь период ее отступления от границы и в Бородинском сражении, в котором, кстати, в прошлом варианте истории, ныне известном только бывшему майору, и был убит. После чего, по свидетельствам множества очевидцев, начались многочисленные сбои в снабжении русских батарей боеприпасами. Здесь же он выжил, хотя и был ранен, но довольно быстро вернулся в строй, дошел до Парижа, а после этого очень много сделал для развития артиллерийского дела в империи. По одному из признаний слегка выпившего Мишки, его батареи новых гаубиц сделанных по итогам осмысления материалов, представленных Даниилом, приобрели столь высокую эффективность именно благодаря неустанному вниманию Кутайсова. «Чем поить будешь?» — тут же деловито поинтересовался великий князь Михаил. Данька вздохнул. «Ну вот, началось». Сын у него родился этой ночью, точнее, в 5 часов утра. Он был 4-м ребенком в семье и 2-м сыном. Детки у них с Евой Авророй чередовались. Первой была дочка, затем сынок, старший, наследник, потом снова дочка и вот опять сын. Наверное, этот будет последним. Еве Авроре 1 августа текущего года должно было исполниться 36, что для текущего времени было очень-очень немало. Так что бывший майор решил на этом ребенке закончить с расширением семьи. Потому что в те времена, когда они с Марьяной рожали детей в той его жизни, 35-летние мамочки считались старородящими. Термин такой существовал специальный. И таковых вовсю пугали всякими будущими патологиями и проблемами, как у мам, так и у детишек. Это потом, в 21 веке, все изменилось настолько, что даже 35-летним вполне могли говорить: «Не торопись, ты еще молодая, успеешь еще, поживите для себя». Но к тому моменту медицина уже была совершенно другой, так что подобные заявления можно было считать вполне обоснованными. А может и нет. Потому что столько молодых, красивых и, на первый взгляд, абсолютно здоровых пар, мучающихся в безуспешных попытках завести ребенка после того, как они пожили для себя, сколько нарисовалось в том самом 21 веке, Данька никогда до этого не наблюдал. Ни в той жизни, ни в этой. Как бы там ни было, 4 детей для них с Евой Авророй он посчитал вполне достаточными. Теперь предстояло убедить в этом жену, потому что она рожала их детей с, как это неудивительно звучало, прям-таки неистовым удовольствием. «У тебя должны вырасти изумительные дети, мой русский Леонардо», заявила она ему как-то, когда он завел разговор на эту тему. «Они нужны этому миру. Они сделают его лучше». Блин, Данька аж стушевался, услышав подобное. Как бы там ни было, способ остановить дальнейший рост семьи, ну или сильно уменьшить вероятность нежелательной беременности в условиях отсутствия всяких достаточно безопасных средств контрацепции в виде внутриматочных спиралей или колпачков диафрагм, тем более что он вообще не представлял, как они все выглядят, а имеющиеся презервативы больше напоминают средства защиты хоккеистов, нежели нечто интимное. У них с Евой Авророй имелся. Назывался он календарным методом. Его Марьяне рассказала какая-то фельдшерица в районной больнице. Ну а та после рождения сына начала вовсю его использовать, невольно заставив Данила освоить подобные подсчеты. «А тот так потянет тебя как-нибудь вечерком на жену, а она возьми, да и обломи весь кайф. Нельзя, мол, опасность зачатия». Вот чтобы подобное случалось как можно реже, он все и освоил. Тем более, что особой сложности во всем этом не было. Только аккуратно следить за длительностью циклов, чтобы не вляпаться, когда они начали плавать. Но в его нынешней семье эта обязанность лежала на женщине, потому что считалось, что мужчине о подобном даже знать как-то неприлично, не то что считать. И хотя этот метод там, в будущем, считался не слишком надежным, конкретно с ними вроде как все работало. Во всяком случае, дети у них с Евой Авророй появились именно в запланированные сроки. Впрочем, не только с ними. В императорской семье, судя по всему, тоже все получилось. Потому что он как-то, когда Николай, слегка выпив, пожаловался другу, что жена после 2-х скорых родов, потому как старшая дочка в царственной семье появилась всего лишь через 1,5 года после сыночка, совсем слаба и ему, горемычному, уже много месяцев никакой любви пока не достается, возьми и ляпни, что они с Авророй практикуют вот такое. В первую очередь, потому что у них там, в будущем, слишком частые роды считаются плохим делом. А когда Николай, слегка протрезвев от таких новостей, завел привычную в этом времени шарманку насчет того, что дети Господом даются и как-то планировать это — грех, заявил, что вовсе никакого греха в этом нет. Наоборот, одна чистая польза. Мол, жена после родов должна восстановиться, потому что это ж какой стресс для организма получается. Сначала 9 месяцев внутри нее ребенок растет, постоянно забирая для себя из материнского организма и питательные вещества, и кальций там всякий с магнием из костей и суставов, и витамины, а потом хоба — роды. То есть вот этот вчера еще вполне себе кусок женского организма под названием ребенок напрочь отрывается от него и начинает самостоятельную жизнь, оставив после себя в женском теле фактически рану. Да, не смертельную, Да, запланированную природой и организмом, но именно рану. А как еще назвать результат того, что организм лишается своей части? Если кому-то ногу или руку оторвет, или там кусок бока вырвет, это как-то по-другому назовется? Вот и ребенок для женщины — часть ее тела, которая внутри нее 9 месяцев росла. После чего следует еще где-то год грудного вскармливания. То есть опять женский организм работает на износ, питая не только себя, но еще и вырабатывая пищу для младенца. А когда весьма тепленький государь пьяно поинтересовался, сколько месяцев нужно на восстановление, бывший майор с той же пьяной категоричностью отрезал. 3-4 года, не меньше. Смотри, первый год после родов вообще не считаем, потому что она мать кормящая, плюс спит урывками, каждую ночь к ребенку по несколько раз вскакивая. Ну какое тут восстановление? Да и зажить там внутри все должно. И последние 9 месяцев тоже, потому что она снова беременная, и снова ее организм в ребенка всем, чем можно, вкладывается. А вот те 1,5-2 года, что посередке, ей на восстановление и нужны. Николай тогда замер, потом что-то прикинул на пальцах, а затем осоловело уставился на Даньку. «А если кормит кормилица, а к ребенку ночью встает няня?» Данька замер, а потом все так же категорично произнес: «Все равно 3-4». Хотя чем он в тот момент руководствовался, на следующий день вспомнить не мог напрочь. Но на следующий же день к нему приперся уже протрезвевший, но, как выяснилось, все помнящий государь, и заставил Даньку рассказать все, что тот помнил про планирование семьи. Применил ли он хоть что-то из рассказанного, тайно покрытое мраком? Данька и не интересовался. Но как бы там ни было, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й ребенок в семье императора появились именно что с такой разницей. Впрочем, поскольку Данька совершенно не помнил, когда там у Николая рождались дети в той прежней истории, все могло идти вполне себе естественным путем. «Ну так что, чем угощаешь?» — снова насел Мишка. Данька вздохнул и, выйдя из-за стола, подошел к буфету, стоящему у дальней стены, достав оттуда бутылку характерной формы и несколько фужеров. Он расставил их на столе и сорвал фольгу с горлышка бутылки. Хлопок пробки, пузырьки. «Ну, за второго наследника», — резюмировал государь, поднимая фужер и делая глоток, после чего хмыкнул и поднял бутылку, разворачивая ее этикеткой к себе. «А Брау-Дюрсо? А где это?» «На Кавказе». «На Кавказе?» — изумился Михаил. «У нас на Кавказе делают шампанское?» «Именно у вас и делают», — усмехнулся Данька. «Я взял в аренду небольшое поместье на кабинетных землях, которые образовались после переселения черкесов в Османскую империю, и заложил там небольшой виноградник». В реальной истории переселение немирных черкесов, продолжавших, несмотря на все усилия властей, вовсю заниматься набегами, грабежами и работорговлей, началось на 20 лет позже, в начале 1860-х годов. Но здесь Николай дожал Кавказ намного раньше. «А почему там?» — заинтересовался Михаил. Данька пожал плечами. «Ну, француз, который у меня этим занимался, сказал, что там для винограда очень хороший климат и подходящие почвы. У меня нет причин ему не доверять». А Николай бросил на Даниила острый взгляд, на который тот только прикрыл веки. Мол, да, в будущем у нас там тоже делают вино. Естественно, работать в этот день Данька больше не смог, потому что после коротких посиделок они выдвинулись к барелю в Роше-де-Канкаль, где загул разросся в численности и продолжился до часу ночи. И стоил он новоиспеченному отцу почти 18 тысяч рублей. Ну так не хухры-мухры. Сам император гулял. А потом все продержавшиеся до этого времени забрались в коляски и поехали смотреть на разводку моста. Ну да, после того, как Николай озадачил его мостом в Варшаве, в эту тему пришлось впрягаться по полной. Так что первый в Петербурге постоянный каменный разводной мост с металлическими пролетами в этом варианте истории был построен в конце прошлого, 1843 года. Вернее, мостов было построено два — Дворцовый и Биржевой. И еще два строилось — короткий через реку Карповку с Петербургского на Аптекарский остров и еще один большой через Невку с Аптекарского на Выборгскую сторону. Потому что если уж делать, так делать. Тем более на Выборгской стороне располагался Гельсингфорский вокзал, добираться до которого из дворца до постройки мостов приходилось на паровом катере. А потом идти пешком через привокзальную площадь от пристани до вокзала. А впереди ведь времена террористов, мать его. Мосты получились красивые. И заметно попомпезнее, чем те, которые он помнил, с массивными фонарями, колоннами, портиками, лепниной. Ну да, тот дворцовый мост, который он помнил, строился уже где-то в начале следующего, 20 века, когда в моде был модерн. А этот был построен почти на 70 лет раньше. И сейчас бал правил романтизм с остаточными признаками классицизма. Но, по большому счету, ему понравилось то, что получилось. Впрочем, не только ему одному. Эван император с братцем тоже с удовольствием пялится. А Сашка Пушкин целую оду накатал. Ему вообще жизнь в Калифорнии, похоже, на пользу пошла. И на вертихвостке Гончаровой не женился, и на дуэли не погиб. А уж сколько стихов успел накропать, и сдается как не в себя. И новые пишет, причем классные, сильные, зовущие, имперские. Скорее в стиле Киплинга, нежели Евгения Онегина. Ну или его же, Сашке, стихотворение «Клеветникам России», которое он здесь, естественно, не написал, потому что во время польского мятежа был еще в Калифорнийской губернии. Но, с другой стороны, все к лучшему. Насколько помнил бывший майор, в той иной истории Дантес его грохнул где-то в конце 30-х, а тут уже вовсю 40-е идут, а он жив, здоров и крепок. Дворцовым и Биржевым новые мосты стали потому, как рядом с ними располагались именно что Зимний дворец и Биржа. А еще потому, что Данька не стал менять ни привычные ему названия двух первых мостов, ни их расположение. Да и конструкции обоих мостов также были очень похожи. Оба были разводными. Хотя насколько отличались начинки этих мостов от тех, которые были построены в его истории, можно было только гадать. Вероятно, намного. В конце концов, эти мосты строились на несколько десятков лет раньше своих аналогов. И, вероятно, к тому моменту подобные механизмы уже производили, если не серийно, то как минимум уже не один раз. Пока же разводных мостов таких размеров в мире никто еще не строил. Россия снова сотворила что-то, что ранее никто не делал. Так что всю начинку инженерам-проектировщикам Павловских механических заводов пришлось создавать самостоятельно. Но только этим дело не ограничилось. Дело в том, что берег вместе строительства Биржевого моста и далее, в сторону Финского залива, занимал Санкт-Петербургский порт. Да-да, он располагался именно там, на стрелке Васильевского острова. Поэтому Даньке, как министру путей сообщения, пришлось озадачиться его переносом. А вы представляете, что такое перенести порт? Да еще такой, как Санкт-Петербургский, через который проходила почти половина международного трафика грузов страны. Впрочем, совсем уж на пустое место его переносить не требовалось, потому что юго-западнее петербургских предместий уже давно существовал собственный Данькин порт, который он построил еще тогда, когда заводы в Сусарах только закладывались. Тем более, что туда уже была протянута ветка от речного порта в устье реки Мги. Впрочем, этот порт, похоже, доживал последний год. Его пропускной способности уже было явно недостаточно. А уж когда заработает новый порт Санкт-Петербурга, то он и вовсе захлебнется. Так что в настоящий момент Данька поспешно строил новый порт в районе Шлиссельбурга. Впрочем, с новым морским портом тоже все было пока не очень хорошо. Несмотря на то, что доступ к Гутуевскому острову, вблизи которого и строился новый порт, был куда легче и удобнее, нежели к стрелке Васильевского, Невская губа из-за малых глубин вообще была не слишком приспособлена для крупных кораблей. Причем настолько, что, несмотря на наличие порта, более 2/3 торговых кораблей разгружались и загружались в Кронштадте. В 1830 году в Кронштадте разгрузилось 759 судов с товарами, а в Петербурге только 323, что явно не шло на пользу военно-морской базе. А те, кто все-таки хотел разгрузиться или загрузиться именно в Санкт-Петербурге, зачастую вынуждены были использовать камели — парные понтоны, применяемые для уменьшения осадки судна. И даже простой перенос порта приводил к тому, что максимальная осадка судов, способных разгружаться в порту Санкт-Петербурга, сразу увеличилась с 3,5 до 4,5 аршин. То есть даже без принятия дополнительных мер проблема Невской губы слегка потеряла остроту. Однако Даниилу было совершенно ясно, что это ненадолго. С развитием пароходного сообщения водоизмещение и, соответственно, осадка судов будут стремительно расти. Британец Брюнель в этом году построил пароход Great Britain, водоизмещением в полном грузу по 3500 тонн. Да многие теперешние 100-пушечные линкоры меньше будут. Например, первый русский 100-пушечный линкор Петр I и II имел водоизмещение около 2000 тонн, британский 100-пушечный Royal Sovereign — 1883 тонны, а флагманский корабль лорда Нельсона, 100-пушечный Victory, те самые 3500 тонн. Этим дело точно не ограничится. Потому что Данька помнил, как Усман рассказывал, что этот британский фанат металлических конструкций и паровых технологий, за свою жизнь построивший сотню слишком мостов и несколько десятков различных железных дорог, среди которых была и английская Большая Западная, вот совсем скоро, чуть ли не в ближайшем десятилетии, построит настоящее паровое чудо света — пароход Great Eastern водоизмещением более 30 тысяч тонн. Данила за давностью лет память слегка подводит. Корабль будет построен в следующем десятилетии. Начат постройкой в 1854 году, а спущен на воду в 1858. Да легендарный дредноут, построенный на минуточку более чем на полвека позже, был почти в полтора раза меньше. В будущем проблема Невской губы была решена прокладкой так называемого «морского канала». Но ничего, кроме самого термина, бывший майор про этот канал не знал, ни как он выглядит, ни как его строить, ни особенности его эксплуатации. Поэтому пришлось создавать рабочую группу и выписывать голландцев. Потому что раз уж решили переносить порт, надо сделать это по уму, сразу решив все имеющиеся проблемы. Короче, сильно Николай ему подсуропил с этим назначением и напрочь поломал весь уже написанный и утвержденный перспективный план. Ну да кто ж мог знать, что даже в самом Питере с логистикой такие проблемы? Впрочем, фон Толь вполне мог знать. Да кто же им даст нормально принять, передать дела? Все, давай-давай, быстрее-быстрее. Вот оно в самый неприятный момент все наружу и вылезает. Данька тоскливо вздохнул, стоя за спиной Николая, который с немалым удовольствием наблюдал, как величественно ползут вверх разводные пролеты Дворцового моста. Император был пьян и доволен. Ну и слава богу. Следующие 3 дня прошли относительно спокойно. Данька обедал дома, успевая пообщаться с пока еще проводящей большую часть дня в своей спальне Евой Авророй, а после работы также мчался домой, чтобы снова побыть с женой и детьми. Тем более, что второй дочке только исполнилось 4, и она сильно скучала по маме, которой ее пока пускали очень дозированно, давая Авроре отдохнуть и восстановиться. И ей требовалось вывалить всю эту тоску на кого-нибудь близкого, например, на отца. Вот он и принимал на себя главный удар. Но потом Николай снова его вызвал. «Значит так», — сурово начал император, едва только Даниил уселся напротив него, положив перед собой папку. «Тянуть более нельзя. В ближайшее время надобно покончить с крепостничеством, поэтому я учреждаю особый комитет, который займется конституционной реформой, и возглавлять его будешь ты». «Чего?» — вскинулся бывший майор. «Государь, ты вообще того? Ты хоть представляешь, во что меня ввергаешь? Кто тебе железные дороги строить будет? А промышленность на юге? А перспективный план развития транспорта?» Он сердито толкнул рукой лежащую перед ним папку. «Я тебе вот новый уточненный на подпись принес, который пришлось перерабатывать, когда ты меня с мостами в Питере напряг. Ты куда меня пихаешь? Под топор или штуков дворян-гвардейцев хватит, чтобы тебя от такого нехорошего меня спасти?» Николай хмыкнул. «Вот поэтому особенный комитет и будет заниматься не крестьянским вопросом, а конституционной реформой. Твоя же идея была. Ну и вот, делай. Пусть дворяне сами своих крепостных по большей части освободят. А когда таковых, кто этого не сделал, останется совсем мало, тогда остатки освободим указом. А за это время еще и в Калифорнию какую-то часть переселим из помещичьих. Там сейчас у фон Толя уж под 100 000 только православных переселенцев. А ежели с местными православными считать, так к 200 000 подходит». Он усмехнулся, глядя на Даньку, после чего подтянул к себе принесенную им папку, открыл ее и, не читая, размашисто расписался на первом листе. «Все, утвердил. Иди работай. Первое заседание особенного комитета через 3 дня утром в зале Государственного совета». «То есть от остальных обязанностей ты меня тоже не освобождаешь?» — угрюмо уточнил бывший майор. «Не-а». Несколько издевательски качнул головой Николай, после чего вздохнул. «Ну ты пойми, нет у меня более таких людей, как ты, вот совсем нет. Кому я еще все это поручить могу? Нет, ты не молчи, советуй». Он схватил с подставки золоченое перо и выдернул из пачки, лежащей на углу стола, чистый лист. «Вот прям как скажешь, кому этот комитет поручить, чтобы дело не запорол, так тут же я с налета указ накатаю и подпишу, собственноручно. Даже секретаря вызывать не стану. Но только вся ответственность на тебе. И если они накосячат, а они накосячат, то тебе и отвечать. Ну же, говори, любую фамилию напишу. Титул дам, поместьем обеспечу, если нет. Долги закрою, если имеются. Кого? Ну?» Данька несколько мгновений молча сидел, уставив глаза в стену за спиной государя. Потом тихо вздохнул. «Ты ж мне совсем жизни не даешь», — с тоской протянул он. «Я ж тоже в этом ни хрена не понимаю». «Разберешься», — небрежно бросил Николай. «Я вон тоже до 23 лет не думал, не гадал, что когда-нибудь императором стану. О другом мечтал. На Монгольфьере летать научиться, в кругосветное путешествие отправиться, художником стать, сказки писать. Эх!» Данька встал, покачал головой и пошел на выход. Перед дверью он остановился, покачал головой и с тоской произнес: «Так вот ты для чего меня князем сделал». После чего повернулся и вышел. Ни в министерство, ни домой он в этот день так и не вернулся, потому что сразу из Зимнего отправился на вокзал и, приказав поднять пары на резервном паровозе, уехал в Сусары. Он понимал, что Ева Аврора будет волноваться, но ему надо было переварить все случившееся. И лучшим способом сделать это, не приводя себя в полный раздрай, была работа руками. Вот он и работал. Двое суток пилил, гнул, сверлил, прикручивал, балансировал, потом опять сверлил, потом натягивал. Маркел, один из первых и лучших его работников за прошедшее время, доросший до мастера экспериментального цеха, все это время находился рядом, помогая, придерживая, перехватывая, и орлиным взором ловя все, что творил неуемный хозяин всех местных заводов, впавший в какой-то работный транс. Так что, когда то, что бывший майор делал почти двое суток, наконец-то обрело законченное очертание, только восторженно вздохнул. «Вот опять какое чудо сотворили, Вась-сиясь!» «Не совсем чудо», — хмыкнул Даниил. «Просто новую игрушку». «Для жены?» «В первую очередь», — он подмигнул Маркелу. «Повторить без меня сможешь?» Тот несколько мгновений раздумывал, после чего уверенно кивнул. «Тогда запускай сборку». «Сколько штук?» — деловито поинтересовался мастер. «А сколько сможете? После первой же поездки по Питеру толпы набегут. Ну, кто заплатить сможет. Так что по минимуму штук 10 надо. А так вообще сотни, не меньше». Маркел еще немного подумал, после чего решительно кивнул. «Сделаем!» «Вот и хорошо. Ну а по итогам...» «Я помню», — прервал его Маркел, расплывшись в улыбке. «За Богом молитва, за царем служба, а за вами работа никогда не пропадут. Это все знают». Когда Данька, пропахший углем и окалиной, ввалился в свой петербургский дом, Ева Аврора встретила его на лестнице, одетая в широкое и уже большое для нее после разрешения от бремени домашнее платье. Окинув его тревожным взглядом, она медленно подошла к нему и обняла, приникнув к груди. «У тебя все нормально?» «У меня для тебя есть подарок», — улыбнулся бывший майор, в свою очередь обнимая жену. «Пока тебе им пользоваться рано, да и для того, чтобы пользоваться, надо будет поучиться. Но я уверен, он тебе понравится». «Вот как? И что же это?» «Это называется велосипед». Интерлюдия. «А сейчас я говорю вам, ваше сиятельство, пойдите вон. Таким, как вы, не место в нашем обществе». Граф Куровский, владелец самого большого поместья губернии, вскочил на ноги и замер, пылая лицом. Его, самого богатого помещика окрестных земель, перед которым ранее лебезили не только большинство губернских чиновников, но и почти все местные дворяне, за исключением трех-четырех не менее богатых, но и с ними у него были вполне дружеские отношения. Вот так нагло и беззастенчиво изгоняли с заседания отделения Общественного комитета содействия конституционной реформе, созданного в их губернии. Граф грузно двигался по коридору, глухо матеря всех, на чем свет стоит. Вообще всех. Этих бестолочей из комитета, губернатора, крестьян, дворян, жену с дочерями, сына бездельника и даже самого государя. Ну как вообще ему пришла в голову мысль учредить подобный комитет? Разве суверен и его воля не есть главный источник власти? Какая нахрен к черту конституция? Испокон веков существует неизменный порядок вещей. Царь, аристократия, дворяне правят как суверены, как единая воля, закон и суд, каждый на своем уровне. А ныне все как с ума сошли. Нет, если быть до конца откровенным, то поначалу он был воодушевлен опубликованным царским указом, потому что посчитал, как и, впрочем, весьма многие, что государь, по примеру иных цивилизованных стран, решил поделиться властью с наиболее талантливыми, образованными и верными своими подданными. По примеру, но не слепо копируя и не допустив тех ошибок, которые они уже успели допустить и которые были абсолютно ясны тем самым талантливым и образованным. Но это ж идиотизм — давать равные права всем, проходящим по имущественному цензу. Ну что могут понимать в государственном управлении буржуа? Как обсчитать? Как впарить гнилое сукно взамен хорошего? Или богатые крестьяне, сумевшие выкупиться из крепости? Государю действительно важно знать, рожь сажать в соседнем сухом лагу или брюкву? Нет. Любому разумному человеку понятно, что только родовая аристократия способна помочь государю в управлении страной. И главной задачей любого честного и разумного человека является всемерное продвижение именно этой и иных подобных инициатив. Все остальное — от лукавого. Именно с такими мыслями граф и пришел в этот комитет. И поначалу ему даже казалось, что есть все шансы на то, что новая, избавленная от ошибок иных народов российская конституция станет предметом их с единомышленниками общей гордости и основой процветания империи. Увы, дальнейшее показало, что он чудовищно ошибался. Первым звоночком стало то, что спустя 3 месяца вышло разъяснение, запрещающее и вносить, и рассматривать предложения тех дворян, которые имели непогашенные долги в дворянском банке. Мол, эти люди в первую голову будут заботиться не о благе Отечества, а о собственных интересах, которые заключаются в том, чтобы выжать из казны денег на погашение своих собственных долгов. А России не нужна конституция, заточенная под безудержных должников. Ибо при таком основном законе страна быстро закончится, будучи растащена по карманам. Это разъяснение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Потому что редко кто из дворян не имел непогашенных кредитов перед дворянским банком. Более того, поместья очень и очень многих были заложены-перезаложены не по одному разу. Причем, по большей части, это были весьма разумные и уважаемые люди, чьи беды возникли от того, что они просто пытались соответствовать дворянскому статусу. Но не может же природный русский аристократ уподобляться какой-нибудь польской швале, у которой из всего дворянского статуса одна прадедовская сабля Корабелла, а в повседневной жизни он ходит в армяке и пашет землю, как обычный крестьянин. Тем более, что государь очень явственно продемонстрировал свое неудовольствие от Польши и всего, что с ней так или иначе связано. Так что, да, многим приходилось брать кредиты, чтобы давать пиры и балы, держать выезды, устраивать охоты. А как иначе-то? Но не успело возмущение дойти до высшей точки, как вышло следующее разъяснение, которое вроде как открыло способ частично облегчить бремя долга. Этот способ заключался в вполне себе обычной продаже крестьян. То есть нет, привычным здесь был только сам факт продажи. А вот способ был совсем непривычным. Потому как дворянский банк готов был принять долговым зачетом крестьян без земли для того, чтобы отправить их на заселение кабинетных земель на юге страны и в Сибири. Причем и для состоявшихся хозяев, владеющих подворьем и арендующих помещичьи земли, от которых и шел основной доход, и для сопляков, только-только вошедших во взрослый возраст и пока еще не имеющих ни кола, ни двора, цена